Рассчитавшись за костюм, мы отправились обратно в колледж. Мьёк занималась своей новой игрушкой, я засел за Галанит. Интересно, есть ли здесь библиотека? Наверняка ведь можно получить в нее доступ. Профессор ведь упоминал о каких-то книгах. Пошарив в сети, я нашел несколько статей об этом и выяснил, что при каждом учебном заведении действительно присутствует библиотека, вот только их сейчас обычно делают две или даже три. Общая библиотека доступна прямо через Галанит. Нужно просто авторизоваться на портале учебного заведения с ученическим знаком, и станут доступны новые разделы, в том числе и виртуальная библиотека. Я так и сделал. Библиотека предстала как виртуальный зал-каталог, который был разбит сначала на несколько десятков основных тем, а там по авторству. Хм, некоторые книги недоступны. Так в чем может быть дело? Недостаточно прав. Нужно либо получить разрешение от преподавателя, либо повысить общий статус. Например, закончить первый курс, или стать преподавателем. Пока обойдемся тем, что есть, далеко лезть не нужно. Меня сейчас интересует тема порталов, метки, построение и так далее. Найдя достаточно объемный труд, который назывался «Введение в теорию о порталах», я открыл его и начал читать. Автор явно был профессионалом как минимум в трех областях – теории порталов, математики и педагогики. Труд им написанный, хоть и был достаточно глубоким, тем не менее, оставался понятным. Как только я понял, что вещь стоящая, я ушел в максимальное ускорение и начал изучение сего творения. Если кратко, то у порталов было множество ограничений, несмотря на простоту технологии создания. В принципе, сам портал строился очень легко. Основным условием было то, что линейное расстояние в физическом пространстве не должно изменяться, то есть, стоя на вокзале, я не могу открыть портал в поезд, который подходит к станции, так как линейное расстояние постоянно меняется. Открыть портал можно не только по метке, которых, оказывается, тоже бывает достаточно много разных. Когда маг ставит метку для портала, он создает магический ключ, который снимает точное местоположение, выбирая в качестве точки отсчета то, что посчитал необходимым маг. Большая часть меток ставится относительно ядра планеты, но и окружающих массивных предметов, могут учитываться множество других параметров, за счет которых метка будет держаться, а ключ будет действительным. Метка была двухсоставным заклинанием, содержала в себе приемы передатчик S шифром, на который он должен откликнуться, и датчики, которые должны снимать метрику по запросу. Маг генерировал определенную волну, вписывая в нее шифр ключа, из всех ключей откликался только тот, у которого шифр совпадал, запускал механизм сбора метрики датчиками, а потом отсылал обратно точные координаты, по которым уже маг строил прокол пространства. В общем варианте обычной метки присутствовал блок снятия первичных показаний при постановке метки, и если при попытке активации параметры значительно изменялись, метка себя уничтожала, рапортуя о значительных изменениях. Полезное свойство открывает огромный простор для ловушек, если понять, как этим пользоваться. Динамические метки подобного ограничения не имели, но в момент образования портала метка должна быть неподвижна. Именно такие метки были у людей Иоанна в медальонах. Порталы также делились на мгновенные, оконные и межмировые. Система порталов, организованная в городах мира Перекрестка, была мгновенной. Не создавались постоянные окна телепортации. Это позволяло на фундаментальном уровне избавиться от проблемы микросмещений портальных площадок относительно друг друга. При каждой телепортации уточнялись координаты, и телепортация происходила мгновенно. Тот вариант, который чаще всего использовали маги, оконный, также имел достаточно модификаций, но основным его отличием было открытие постоянного окна. Основные затраты уходили на первый прокол, а потом перемещение через такое окно было малозатратным, но при всех преимуществах имело множество недостатков. Энергия, требующаяся для открытия окна, геометрически росла от ширины окна и линейно от расстояния. И еще имелся эффект режущей кромки. То есть если что-то не проходило в окно, оно просто обрезалось. Причем энергия на разрушение молекулярных связей бралась у заклинателя, а если ее не хватало, то портал схлопывался, давая мощный откат магу, и физическое пространство разрывало то, что было в линии окна, надолго взбаламучивая пространство так, что порталы в том месте было не открыть. Для избегания такого эффекта вокруг окна создавался псевдоматериальный ободок, предохраняющий от эффекта режущей кромки, но делал заклинания почти вдвое энергозатратнее. Последним типом порталов были межмировые. Пока на постоянной основе такие порталы создавали только атласы. Существовали заклинания очень большой сложности для мгновенного переноса из мира в мир, но сложность их была феноменальной и требовала специальных технических приспособлений. Существовала практика боевого применения порталов, но пользоваться ей мало кто мог, и тут играла роль и энергозатратность такого перемещения даже на малые дистанции, и необходимость вычислений. Так что реально в бою очень мало кто это мог использовать, либо обладатели хороших накопителей и серьезного амулета, который проводил расчеты за мага, правильно открывая окно портала, либо те, у кого были технологические системы расчета портальных прыжков. Вся сложность состояла в том, что при боевом столкновении, особенно в магической битве, пользоваться порталами по заранее поставленным меткам было крайне опасно, так как встречало активное сопротивление врагом, но можно было поставить метку на себя, задав необходимое смещение построев, таким образом, мгновенный телепорт. С одной стороны, любой маг мог это сделать, а с другой, кто тебе даст несколько секунд на выполнение расчетов? Либо это должно происходить в доли секунды, либо тебя поджарит до того, как ты что-либо успеешь сделать. Книга была крайне интересна, но, к сожалению, в ней приводилось очень мало плетений порталов, только самые типовые примеры. Все отсылки были во второй том, разбор плетения и практика строения порталов. Я его нашел, но доступ к нему был закрыт. Этот вопрос я смогу решить не ранее, чем завтра, а пока буду потрошить кольцо. Не зря же я за него столько денег отвалил. Приказал показать кольцу развернутую схему плетения обычного портала. Ничего не понял. Нет, общие принципы ясны. Схема представляла из себя трехмерный многослойный пирог с множеством пересекающихся линий, которые образовывали интуитивно выделяемые скопления или блоки. В общем, то, как я уже понял, здесь крайне давно дошли до блочного составления заклинаний, и очень много было понятно именно по этой причине. Я начал выделять блоки, задавая кольцу вопросы о назначении того или иного блока, и потихоньку, перебрав несколько десятков разных заклинаний, смог понять общий принцип построения, пока не понимая, как работают сами блоки, и как заставить работать их иначе, но понимая, зачем они нужны. Кольцо имело очень развернутую справку по каждому из блоков. Попытка разбора одного из блоков увела меня в такие дебри, что даже голова начала болеть от обилия огромного количества терминов и понятий, о которых я до этого не имел никакого представления. На сегодня хватит. Спать, завтра занятия. На следующий день я после лекции профессора Даркинтага снова к нему подошел. «Профессор, я тут одну интересную книгу в библиотеке прочитал, «Введение в теорию о порталах», и, к сожалению, не могу прочитать продолжение, оно мне недоступно, не хватает прав». «И зачем же вам продолжение, молодой человек? Книга действительно очень хорошая. Жаль, что сейчас по этому предмету нет теоретического курса, только практический. Вам еще рано, вы ведь не умеете создавать плетений. Вот ко второму году обучения, когда сами сможете строить плетение, эта книга будет вам также доступна. А можно ли сделать так, чтобы книга была доступна уже сейчас? Жажда познания бурлит во мне, а через год она может угаснуть, или я могу про нее забыть?» Он очень внимательно посмотрел на меня, а потом ответил: «Значит, не сильно хотели узнать». Профессор совершенно не поддался на провокацию. «Но что-то мне подсказывает, что вы, молодой человек, не забудете. А пока это может быть для вас опасно». «Нет, так нет, буду мучить кольцо. На этой неделе у нас начались занятия по теории простых преобразований, из которой я узнал, как работает телекинез и пирокинез. Собственно, ничего сложного, за исключением того, что телекинез сутью имел управление гравитацией, а не создание противодействующей силы. Это натолкнуло меня на мысль о том, что тренировки по этому предмету нужно производить иначе». Придя на занятия по контролю ауры, которые как раз и были практикой этих простых преобразований, я попробовал заняться самостоятельной тренировкой телекинеза, благо полигон для занятий был велик, а преподаватель не против. Все-таки освобождение от занятий иногда полезно, но ни в коем случае не стоит забрасывать тренировки. Подняв камень в воздух, я для начала установил границы контроля, расширив ауру до максимума. Сейчас граница контроля была шаром в диаметре кола 10 метров. В этом пространстве я мог делать прямые преобразования. Прогнав камень несколько кругов в своей ауре, я постарался проанализировать, Как я это делаю? На интуитивном уровне я камень толкал, то есть все мое внимание было направлено на создание позади него антигравитационного поля, отталкивающего, но ведь телекинез – это управление гравитацией, значит можно создать и притягивающее поле. Я сел в медитативную позу, ускорил свое сознание и тело, и попытался проделать ту же операцию, но в этот раз на осознанном уровне. Это было непривычно, операции, которые я делал с камнями, ускорились не так сильно, точно не в 15 раз, максимум в 2. Я списал это на повышенную концентрацию, зато это было предсказуемо из теории, которую я вывел. Камень просто не мог реагировать быстрее, преодолевая инерцию. Я его не толкал аурой, как поршнем, а создавал узконаправленное антигравитационное поле, которое выталкивало камень. Повторив операцию с простым поднятием камня, я старался отследить, как именно я создаю это поле. Действие было абсолютно интуитивным. Это как сгибая руку почувствовать, как именно вы это делаете. Все мышцы, которые в этот момент сокращаются. Через какое-то время, я начал улавливать какую-то закономерность. Определенное ощущение в ауре. Попробовав воспроизвести только его, я получил похожий, но бесконтрольный эффект. Камень отлетел в случайном направлении. Дальнейшие несколько сотен экспериментов позволили мне значительно более полно контролировать эффект и привязывать его к конкретному объекту, то есть к камню. Научившись воспроизводить и немного контролировать этот эффект, я постарался создать в ауре противоположное ощущение, предполагая, что это создаст гравитационный луч положительной направленности, но ничего не вышло, как я не изгалялся, но суметь представить ощущение, которое до этого никогда не испытывал, крайне сложно. Пойду другим путем. Я просто начал представлять над камнем точку, к которой он будет притягиваться, при этом полностью блокируя старый способ телекинеза. Так прошло более 10 напряженных минут. Я старался подобрать разные визуализации, выражая желание его поднять, при этом все время насыщая ауру энергией. В какой-то момент камень сначала немного дернулся, а потом резко влетел и начал делать угасающие колебания через эту точку, пролетая сквозь нее и снова к ней притягиваясь, а весь окружающий мусор начал подозрительное к ней движение. Я убрал энергетическую подпитку, и камень упал на землю. Еще раз попробовал воспроизвести эффект. Через полчаса у меня уже уверенно получалось создавать и толкающую антигравитационную волну, которая до этого получалась интуитивно, и гравитационную, которую научился делать только что. До момента, пока не научился делать гравитационную волну направленной, расход энергии был на порядок выше, так как цеплялся всякий мусор. А после того, как удалось привязать ее к конкретному объекту, затраты энергии резко упали. Как-то совместить эти воздействия я не успел, занятия закончились, и нужно было идти на следующую пару. Вечером я опять воспользовался библиотекой и нашел несколько фундаментальных трудов о магии. Пора узнать об этом направлении больше, а то, как слепой котенок, тыкаюсь и ничего кроме кидания камней делать не умею. Первый труд оказался написан так сложно и заумно, что даже несколько часов под ускорением не внесли никакой ясности. Написан он либо для тех, кто значительно умнее меня, либо это был труд ради труда, когда какому-нибудь именитому профессору требовалась галочка, что фундаментальная работа есть. Отложив эту, я начал читать другую, не особо лучше. 2 часа субъективного времени под хвост. Что-то здесь явно не так. Перебрав еще несколько книг и потратив еще несколько часов, я уже отчаялся найти что-либо стоящее, но потом вспомнил предыдущую книгу. Поиск по автору моментально выдал полный список литературы, который был весьма внушительным. Эрнест Леплихш. Больше половины книг были недоступны, хотя имелись в библиотеке, а еще часть отсутствовала. Я даже поднял автобиографическую справку. Итак, Атлант, родился в мире Аркан, прирожденный ученый, приложил немало сил в становлении мира Перекрестка, так как более 1500 лет входил совет и имел там немалое влияние. Написано огромное количество трудов, более 100, и почти все подарены им школам, академиям и университетам. Умер 3500 лет назад, во время последней смуты, при попытке захватить власть в Совете. Интересно, нужно поподробнее почитать, в чем же там было дело. Я поднял материалы по смуте, которых на удивление было мало, и как это водится, почти все они говорили о коварных смутьянах, которые хотели захватить власть. Из хроник того времени следовало, что мир Перекрестка уже готовился к тому, чтобы открыть постоянный портал к центральному миру. Что это за центральный мир? Пока непонятно, уточним. Ага. Портал в центральный мир открывался артефактом ключа, который также оставили нам ушедшие. Для открытия портала требовалось 144 архимага и 6 атлантов, имеющих не менее 36 атласов под контролем. Именно в такой конфигурации можно было открыть портал, ведущий в центральный мир. Наверное, эти ушедшие были шестипалыми, иначе, откуда у них везде фигурирует 12? Явно 12-ричная система. И 144 это круглое число в этой системе счисления, как наше десятичное 100. Опять отвлекся. Вернемся к нашим баранам. Центральный мир. По этой теме информации много. Миры в пределах одной галактики объединялись миром Перекрестка. Значит, те 498 миров, которые сейчас вышли на мир Перекреста, находятся только в пределах нашей галактики. Очень интересно, мы не одни, не только во Вселенной, нам даже в нашей галактике деваться некуда. Получается, что для того, чтобы выйти в мир Перекрестка, нужно минимум 6 договорившихся атлантов. Значит, такие миры есть в каждой галактике. Чтобы выйти на общую связь с ними, то есть построить межгалактический портал, нужно собрать 6 очень сильных атлантов и 144 сильнейших архимага, которые откроют межгалактический портал. Вот это действительно серьезная подлянка от ушедших. Столько людей, обладающих огромной силой и возможностями, да договориться. Общество должно стоять на высоком уровне развития. Так, а в чем все-таки проблема со смутой? Из-за чего сыр-бор? Потратив еще с десяток часов, в том числе на чтение публикаций того времени, и частично на труды самого Ирниста, выяснил очень интересные подробности. Много пришлось додумать самому, но имея немалый опыт чтения исторических хроник нашего мира, все было предельно просто. Как оказалось, по некоторым оговоркам, портал в центральный мир когда-то уже работал, причем вполне успешно. Портал в центральный мир перестал работать более 10 тысяч лет назад, именно тогда произошла катастрофа, погубившая как минимум 5 миров из 8, тех, что сейчас называются мертвыми. В то время они уже смогли обеспечить и атлантов, и архимагов, а по оговоркам профессора, до сих пор их технологии в некоторых областях превосходят те, которых сейчас добился мир Перекрестка. А уж то, что туда ходят и арцы, и, судя по всему, не они одни, говорит о многом. Интересно, а почему никто из атлантов туда до сих пор не наведался? Достаточно ведь запросить местоположение атласов, и ты в дамках, так, поиск, ага. Вот почему, если атлант пройдет туда, на выходе он лишается привязки к атласам. Об этом и говорил профессор. Поискав еще немного, выяснил, что это один из способов, как снять привязку атласа, причем любую. Выход через этот портал в мир Перекрестка гарантированно снимает любую привязку к любому атласу. Наверное, так местные атланты потеряли свой статус или погибли. Интересно, что вход туда не отнимал никаких привязок, а только выход. Теперь ясно, почему никто из высокоуровневых атлантов не желает получить мир на халяву. Цена слишком велика. Мир, в котором даже деревья имеют иммунитет к магии, да еще и сдачи дать могут. Флора и фауна агрессивны, и маг может потянуть максимум месяц, самоубийство. Надо срочно сделать отдельные инструкции для Ричарда, чтобы он впустил меня в мой мир, если я вдруг перестану быть атлантом, и проверить защиту на атласах. Иоанн почти наверняка сразу узнает, что атласы потеряли привязку. Это чуть позже. Опять отвлекся. Так что там со смутой? Портал в центральный мир работал, и все было прекрасно, пока не настал какой-то локальный Армагеддон. Что конкретно случилось, неважно, но судя по всему, порталу крайне важно, чтобы атланты и архимаги, которые его открыли, были живы. Хотя наверняка их можно заменить, чтобы хотя бы количество совпадало. С катастрофой произошло резкое снижение численности архимагов и атлантов, и портал закрылся. Шло время, новые миры приходили в мир Перекреста, он развивался, и вот спустя 4500 лет после катастрофы, приходит новый сильный атлант и архимаг, Ирнист Леплихш, и поняв, что нужно для того, чтобы выйти в межгалактическое взаимодействие, начинает активно толкать мир Перекрестка и все остальные миры вперед. Пишет понятные учебники, открывает десятки школ, коллежей, значительно развивает академию, в общем, всячески встряхивает это болото, что предсказуемо не находит понимания в глазах тех, кто уже давно тут сидит и привык получать свой маленький процент от происходящего вокруг. Более 1000 лет мужик упорно трудится, делая образование максимально доступным и безопасным. Но видя, во что это превратилось в конечном итоге, начинает действовать не только снизу, но и сверху. А ведь начало было неплохим, и, сделав образование доступным, с тем, чтобы ученик потом отработал на школу, или колледж, или даже академию, Ирнест не учел жадности остальных. Цены за образование начали расти, достигнув через какое-то время такого уровня, что закончить колледж на свои деньги могли только состоятельные люди, а академия была полна учащихся в долг, и люди ее окончившие, должны были еще десятки лет отрабатывать свое обучение, чаще всего выполняя задания академии в различных мирах, а иногда сопровождая отряды наемников и воюя в этих же отсталых мирах. Изменить это можно было только сверху. И он начал собирать сторонников, собрал собственную школу, обучая многих и многих. Школа его имени стала эталоном. Почти каждый прошедший в ней 15-летнее обучение выходил оттуда магистром, что в остальных учебных заведениях было редкостью. Разработал свою программу и написал большую часть учебников самостоятельно. На протяжении 300 лет он создавал партию тех, кто его поддержит, набирал атлантов, и даже по непроверенным данным, сам к тому моменту стал атлантом 36 уровня, и двигал своих учеников, потому как среди них появилось много атлантов. За эти годы противостояние двух фракций атлантов стало явным, и сначала началась тихая война, когда разумные умирали от естественных причин, косточкой подавился, с лестницы упал, архимаг, насмерть. Потом противостояние стало открытым. Ирнест ратовал за упразднение нынешней системы управления и создание малого совета, из 6 разумных, которые должны держать межгалактические врата открытыми, и всячески способствовать развитию магии и науки. А потом была война. Одна из сторон подстраховалась, и выкрала артефакт ключа, который открывал межгалактические врата, и вероятнее всего это были противники Ирнеста. А потом, выкравший умер, не успев никому сказать, куда делся ключ. Он точно в мире Перекрестка, так как покинуть его он не может, но где спрятан, никому неизвестно. По иронии судьбы, идеи Ирнеста были приняты, и совет реформирован, по его завету, но вот цели другие: удержание развития магии в периферийных мирах, так чтобы всегда иметь техническое и магическое превосходство над остальными мирами. Это пока им удается достаточно легко, судя по тому, что я видел, политики невмешательства и предоставление своих услуг по завышенным ценам. Декларируется, естественно, совершенно иное: свобода развития, получение образования любым, оказание услуг всем. Но по факту образование – рабство в мире Перекрестка, услуги доступны только власть имущим, а не вмешательство. Знаю я, как это происходит. Хотя нужно признать, несмотря на такой огромный тормоз прогресса, некоторые из отучившихся через многие годы возвращались в свои меры и толкали их вперед. Немногие, правда, оставались у себя, там ведь и своих власть имущих хватает, которые ничего в сложившейся системе менять не хотят. Из этого сразу несколько выводов. Первое. Крайне опасно, если кто-то узнает мой текущий уровень. Не знаю, догадывается об этом Николас или нет, но чем раньше я сделаю, так что он замолчит, и чем меньшее количество людей будут знать мой реальный уровень, тем лучше и безопаснее. Потому как если об этом узнают в нынешнем малом совете, мне, конечно, вряд ли грозит немедленная кара, но вот в темной подворотне могут и придушить. Во-вторых, нужно подальше держаться от мертвых миров. Но тут можно взять на заметку неплохой способ избавиться от атланта, не убивая его. Третье, нужно раздобыть учебные пособия этого истину прирожденного педагога. Если тут не приветствуют архимагов, значит и система обучения построена так, чтобы немногие смогли дойти. Одно то, что более половины книг Ирнеста недоступны, и еще часть вообще изъята из свободного доступа, говорит о многом. Связавшись, Люси выдал ей задание собрать наиболее полную коллекцию книг Ирнеста Леплихш. Вот не верю, что их никак нельзя добыть. Черный рынок знаний здесь должен работать вовсю, а денег ей должно хватить. Сам несколько вечеров подряд занимался самостоятельным чтением его учебников, очень многое требовало практики, которую провести пока было негде, а еще больше и требовало помощи учителя, потому как некоторые вещи невозможно было пронять даже с развернутыми иллюзиями, нужно, чтобы показали и объяснили. Глава 4. На 8-й день недели меня достиг зов Люси. Я в это время слушал очередную лекцию по общей магии. Алекс, второй агент Эрцев. Он вышел на связь, я оставила тайное сообщение для него, по каналу, о котором знал только Покрали и он. Его, кстати, зовут Релия, у него еще несколько имен, но предпочитает это. Он должен прийти сегодня на одну из резервных точек встреч, там тихо и безлюдно, а главное, гарантированно нет никакого наблюдения, что требуется от меня. Его нужно также обездвижить, как Покрали, я уверена, что в его теле хватает средств уничтожения и связи. Я так не смогу, власти над пространством у меня нет. Как ты хочешь доставить его в темницу? Обратным порталом. Там комната, которую можно запереть, нескольких секунд мне хватит, главное, чтобы он не спохватился. Так, ты можешь его парализовать, а потом уже телепортировать. От таких чар многие маги держат готовую защиту, тем более он только с похода. А знаешь что, он ведь только с мертвого мира. А значит, еще и защиты от магии у него может оказаться дофига. Давай глушить его не магическим способом. Светошумовых гранаты, при в закрытом помещении хватит, чтобы его дезориентировать хотя бы на несколько секунд, а ты его выдергивай в этот момент порталом, а там уже будем разбираться. Хорошо, есть более продвинутые аналоги этих гранат, так что я справлюсь. Сегодня в 9 тебе лучше быть уже готовым. Мало ли, может он явиться пораньше. Я буду ждать в нашей тюрьме. Еле дождался окончания занятий. Добравшись до своей комнаты, я начал готовиться к переходу, передал Мьёл, чтобы прикрыла меня, если не вернусь утром, переоделся и шагнул в портал, который создал с помощью кольца. Надо бы научиться делать мгновенные, без открытия окна. Так ведь тоже можно, я уже это знаю. Алекс, готовься, через 2 минуты. Ожидание затянулось. Я пару раз связывался с Люси, выясняя, все ли в порядке, перекинулся в свою прокачанную форму, здесь скрываться не от кого. Наконец, в двемеритовой камере появились двое. Высокий ярец, светлые волосы, какая-то странная броня, постоянно меняющая свои внешние грани, его лицо было перекошено гневом, и яростью Люси была нанизана на одну из его рук, которая превратилась в подобие копья, и была уже без сознания. Рука копья входила ей в живот и торчала из спины сантиметров на 30, вся перемазанная в крови и нечистотах из кишечника. Быстро оглянувшись, он моментально сориентировался, и одним резким движением сбрасывая Люси со своей руки, тем самым очень сильно увеличивая рану, одна из кромок была режущей, быстро прыгнул в мою сторону, и это учитывая то, что как только он появился, я сразу максимально ускорился, и для меня все равно было быстро. Черт, я еле успел свести прутья двемеритовой решетки, и он таки не смог до меня дотянуться, но активно сопротивлялся. Мгновенно поняв, что он в клетке из двемерита, он просунул в ячейку решетки свою руку и открыл по мне огонь из плазменного оружия. Оно явно стреляло не так хорошо, как должно было. Шарики плазмы летели не по прямой и относительно медленно, настолько, что я успевал, он них укорачивается, а что-то и отклонять аурой, хотя это было неэффективно. Наконец, взяв себя в руки, я резко сжал ячейку, в которую он просунул свою конечность, и та, отсеченная, упала на пол. Тут же сформировал несколько нитей, пытаясь поймать его так же, как когда-то Покрали и Люси. Нити выстреливали, но соскальзывали с его странной брони, которая также закрыла и отрубленную руку. Будем играть по-другому. Я напрягся и сформировал сразу несколько сотен нитей, которые быстро переплелись меду друг другом, и он оказался в коконе из двемеритовых нитей. Я добавлял еще и еще, пока вся поверхность его тела не скралась под ними. Под нитями ходила буграми его броня, пытаясь выскользнуть, создавая движения, подобные гусенице, но шанса не было. Все отвоеванное пространство занимал двемерит. Борьба длилась несколько секунд, после чего броня просто исчезла. Я тут где получил уведомление от Ричарда. Блокирована попытка телепортации. Исходящий портал не создан. Так этого перца надо оглушить. Я их того же двемерита сформировал небольшую дубинку и резко ударил ярца по затылку. Тот обмяк. Я нормально закрепил его, растянув руки и ноги, а также оплетая двемеритом все тело. Только после этого я зашел в клетку. Глянув на него, удостоверился, что он без сознания. Не знаю, мог ли так Покрали, но этот нас обоих чуть на тот свет не отправил. Я подошел к Люси, она уже не дышала, но это не беда. Вся битва заняла реальных секунд 10-15, а когда она оказалась здесь, была жива. Как минимум 4 минуты у меня есть. Телепортировавшись вместе с ней в центральный зал к озеру с мертвой водой, я погрузил ее туда, и принялся за восстановление ее сильно покалеченного тела. Все было серьезнее всем на первый взгляд, кроме порванного живота и бока, некоторые внутренние органы были очень сильно повреждены, сломан позвоночник, сотрясение мозга, сломаны несколько ребер и рука. И это все за какие-то несколько секунд. Вот эта выучка, как она вообще смогла закончить заклинание телепортации. Я провозился с ней больше часа. Из бассейна я вытаскивал красивую молодую девушку, на теле которой следа не было от пережитого буквально час назад. Я вытащил ее на берег и слегка похлопал ее по щекам. Вырвался у нее крик боли и отчаяния, она схватилась руками за бок, но буквально через пару секунд открыла глаза и осознала себя, сидящей в центральном зале, на полу, абсолютно голой и абсолютно здоровой. Я вздрогнул от ее крика. Я подошел к ней и приобнял. Меня также начал догонять адреналиновый откат. До этого момента я действовал как-то механически, безэмоционально, просто делая то, что нужно делать, не сомневаясь в своих действиях. Я думала, что умерла, когда он как-то обнаружил меня, несмотря на то, что сработали светошумовые гранаты, а потом резко ударил меня, так что ноги отнялись, а потом просто насадил меня, проткнув живот своей рукой. Это было так страшно, я кое-как смогла закончить телепортацию. Все уже позади, я его победил, и тебя вылечил. Не переживай, теперь ты как новенькая. Она придирчиво себя осмотрела, еще раз потрогав живот. Спасибо, что спас меня. Снова. Я не бросаю своих людей. Я рада, что не ошиблась в своем выборе. Как-то незаметно объятия перешли в поцелуи, а потом мы переместились в горизонтальную плоскость и мы занялись сексом. Он был безудержный и страстный, куда каждый из нас смог выплеснуть все страхи, эмоции и переживания. Через полчаса, лежа возле бассейна, полностью расслабленные и умиротворенные, мы смотрели друг на друга. «Ну вот, теперь ты меня и на сладкую силу посадил», — притворно расстроенно сказала мне Люси. «В смысле, что за сладкая сила? Ты же не в курсе. В общем, в магическом сообществе об этом знают, наверное, все, вот только говорить про это не принято. Когда два мага занимаются сексом, их энергетические структуры взаимодействуют друг с другом, и тот, кто слабее, начинает быстро прогрессировать, поднимая свой уровень источника. Если в сексе маги могут довериться друг другу, полностью сливая источники, то даже некоторые нити сторонней силы могут разделены, а их уровень выровняется по уровню сильнейшего. Не быстро, конечно, но чем больше разрыв, тем быстрее прогресс. Пары с разным потенциалом считаются МММ, как бы помягче, в общем, считается в таком случае, кто та под кого-то лег, и кто под кого устанавливается, очень просто. Есть, правда, одна неприятная деталь. Тот, кто слабее, попадает в сильную зависимость от сильного. Это сродни наркотику, очень сильному, со всеми вытекающими последствиями. Ревность, преследование и даже убийство. Мне терять уже нечего, ты и так единственный, кто мог ко мне прикоснуться, а клятва не позволит мне даже подумать причинить тебе вред, но будь осторожней. Даже не думай трахнуть какую-нибудь магиню в такой форме, это с первого раза и очень надолго привяжет ее к тебе. А женщины очень коварны, заточит тебя в какой-нибудь клетке и будет пользовать тебя только для секса. Ей больше ничего от тебя и надо будет, а вот как и где тебя найти потом, это серьезный вопрос. Захочешь секса, перекинься в свою ученическую форму, где твои силы ограничены несколькими тим, а если вдруг почувствуешь, что попал в такую ловушку сам, перейди в свою основную форму, тебе сразу поможет. Вот чудной мир, и как, твои силы возросли, по моим ощущениям, на один или два тим. И это состояние эйфории, ты даже не представляешь, какое это блаженство, нужно обязательно повторить, только не так быстро, тогда эффект будет заметнее. Я сомнением посмотрел на нее. Ты уверена, что это безопасно? Наркоманы, знаешь ли, крайне редко считают наркотики злом. Уверена, больше зависеть от тебя, чем я завишу сейчас, невозможно. А меня это может усилить, что сделает служение тебе более эффективным и приятным. Улыбка все не покидала ее лица, хотя давно уже отошел от того, что было совсем недавно. Не понимаешь меня? Вижу, что не понимаешь. Просто посмотри в мой разум, для тебя я всегда как открытая книга. Я посмотрел в ее глаза, пытаясь проникнуть в разум, и это неожиданно получилось очень легко, значительно легче, чем в прошлые мои попытки. Она плавала в волнах эйфории, тело чувствовалось как более совершенно улучшенное, и это доставляло огромное удовольствие, а переполненные силой энергетические каналы давали ощущение могущества. И надолго это, в таком состоянии ты совершенно не дееспособна. Не знаю, сейчас уже не такие сильные ощущения, как когда мы только закончили. Я от яркости ощущения и силы меня переполнявшей даже говорить не могла. Думаю, еще минут 10-15 и я буду в норме. А этот ярец, он жив, жив, еле спеленал. Если Покралий был так же силен, я вообще удивляюсь, как я выжил. Нет, этот совсем на другом уровне. Все эффекты неожиданности были направлены против меня. Если Покралий мне почти всегда проигрывал, то этот, чего теперь рассуждать, его нужно допрашивать и склонять к сотрудничеству. Мне нужны имплантаты без закладок, как у самих ярцев. Через полчаса мы снова стояли перед ярцем. Он уже пришел в сознание, но на слова наши не реагировал. «У меня к тебе есть предложение, мы с тобой мирно сотрудничаем. Ты выкладываешь все, что знаешь, и помогаешь мне в одном деле, а потом безболезненно умираешь. Или же иначе, я выворачиваю твой разум наизнанку, делаю конструкт полного подчинения, ты говоришь все, что знаешь, помогаешь мне в одном деле, а потом умираешь медленно и больно. Можешь предложить какой-нибудь свой вариант, но первые два пункта обязательны». Опять никакой реакции. «Пойдем по негативному сценарию. Потроши его разум», — обратился я к Люси. «Полный дамп, сами все посмотрим, а потом конструкт подчинения». Через час Люси подошла ко мне. У него стоит мощная защита, а я хоть и маг разума, но не очень сильный. Ему ее ставили, так что взломать ее можно, вопрос только времени. «И сколько, как ты думаешь, тебе потребуется времени?» «Разбить защиту можно достаточно быстро, но вот сломать, нам ведь нужен разумный человек, а не овощ. Думаю, что дня 2-3 мне понадобится. Сниму защиту, и перед нами будет обычный человек». «Хорошо, работай. Постарайся хорошо, и я найду, чем тебя наградить». «Ты сам теперь знаешь, чем меня наградить. Я постараюсь». Перекинувшись обратно в слабое энергетическое тело, я построил портал в свою комнату в общаге. «Наконец-то ты вернулся. Встретила меня Мьёл. А куда бы я делся? Здесь меня учат. Да и денег уплачено немерено. А откуда у тебя пропалина на костюме?» Один из плазменных шариков краем все-таки задел одежду. «Да так, не обращай внимания, не рассчитал силы. Не стал уточнять чьи. Ладно, давай спать. Вставать уже через 3 часа».